впредь на всех углах». Страйд поклонился. «Да». Балантайн не знал, что еще сказать. «Да, спасибо, Страйд». Он прошел в библиотеку и увидел, что Бренди уже ждет его на серебряном подносе рядом с газетой. Он налил себе маленький стаканчик и развернул газету. Тело сэра Бертрама Эсли нашли у двери дома, пользовавшегося в Devil's Acre сомнительной репутацией. Какая-то идиотская получилась фраза. Причиной смерти стала глубокая колотая рана в спине, но еще его полоснули ножом по паху. Более интимные части тела не упоминались, но и без этого все было ясно и понятно. Очевидно, убийца намеревался кастрировать сэра Эсли, как и предыдущих жертв, но что-то или кто-то его спугнул, и вся безумная ненависть маньяка вылилась в один неистовый взмах ножа. Расследование этого убийства, как и двух других, возложили на инспектора Томаса Питта. Балантайн опустил газету и выпил бренди одним обжигающим глотком. Глава 5. В предрассветной темноте к Питту приехал сержант в двухколесном кэбе. Мужчина мял в руках шляпу онемевшими от холода пальцами, пытаясь объяснить причину ночного приезда, не делая упора на ужасных подробностях, увиденных собственными глазами. Томас сразу все понял. Еще одно убийство. Только очень серьезная причина могла привести сержанта к его двери в такой час. «На улице жуткий холод, сэр». Сержант попытался хоть как-то помочь. «Благодарю». Пит надел пиджак, а потом просторное пальто, в котором при ветре напоминал надутый парус. Взял шарф из протянутой руки сержанта, обмотал им шею, нахлобучил шляпу на уши и открыл входную дверь. За порогом, как и предупреждал сержант, его встретил жуткий холод. Двое полицейских сели в кэб, и тот повез их по неровной брусчатке в Devil's Acre. «Так что?» — спросил Пит. Сержант покачал головой. «Плохо дело», — он печально вздохнул. «Сэр Бертрам Эсли. Порезан ножом, но не на куски, как вы могли бы сказать. Не так изуродован, как остальные?» «Да, выглядит все так, будто нашего маньяка спугнули. Помешали довести дело до конца». Он вновь покачал головой. «Не знаю». «Не дали довести дело до конца?» — переспросил Пит. «Да, сэр. Я не знаю, что придется говорить семье. Его нашли на пороге борделя, который только для мужчин». «Боже». Томас наконец-то понял, в чем дело, почему сержант с таким трудом находил слова. Действительно, как сказать Эсли, что глава их семьи убит и едва не кастрирован на пороге борделя для проституток-мальчиков? Теперь он понимал и печаль на лице сержанта, и не столь нужное предупреждение о холоде. Но прежде всего, следовало взглянуть на труп и место, где его нашли. «Извините, сэр», — сержант чуть глубже надвинул шляпу. «Кто его нашел и когда?» — спросил Пит. «Констебль Депп, сэр». «Я оставил его там, чтобы никто и ничего не трогал. Смышленый парень. Увидел его, в смысле сэра Бертрама, в четверть пятого или чуть позже. Тело лежало у порога. Он услышал Биг Бен, поэтому констебль Депп подходит и смотрит, что с ним такое. Видит, разумеется, что тот мертв. В Devil's Acre на мертвецов мы натыкаемся довольно часто, поэтому он не настолько тревожится, чтобы послать за мной». Но вот полы пальто раскрываются, и бедняга Депп видит, что с ним сделали. Или, точнее, не сделали. Тут он послал за нами сразу же. И я поехал к вам. Как вы узнали, кто он? Долго ли мертвец мог лежать в Devil's Acre до того, как у него обчистят карманы? Сержант понял. Разумеется, никаких денег, но при нем остались визитные карточки, несколько писем и все такое. «В любом случае, пока не знаю, что скажет доктор, но много времени это не займет. Не больше часа, иначе его завалят трупами. Разумеется, к рассвету их поток прекратится. При дневном свете убийцы себя так не ведут. Наверное, стыдятся, не хотят, чтобы их видели. Возвращаются домой, чтобы прочитать молитву за семейным столом». Презрение в его голосе густотой соперничало с дегтем, но Пит не мог сказать, относится ли оно к Devil's Acre или к лицемерию убийц. Решил, что в следующий раз, возможно, задаст этот вопрос. Кэп остановился, они вышли из него. Находились они у южной границы Акра, рядом с рекой, и ее влажное дыхание проносилось над коркой льда на мостовой. Дождь уже прекратился. В темноте над ними возвышались силуэты готических башен Вестминстерского дворца. Молодой констебль с фонарем стоял над трупом, лежащим в дверной арке и укрытым до подбородка тяжелым пальто. Соблюдение приличий потребовало от констебля прикрыть даже лицо покойного, и теперь он стоял рядом без плаща, дрожа всем телом. «Странное почтение к мертвым», — подумал Пит, «заставляющее живых раздеваться и замерзать, согревая тех, кого уже коснулся могильный холод». «Доброе утро, сэр», — уважительно поздоровался констебль. «Доброе утро, мистер Пит». «Широкая известность в узких кругах, ничего не попишешь». «Доброе утро, констебль Депп», — ответил Томас. Темная улочка пахла грязью и отбросами. На другой ее стороне в дверных арках спали бродяги. В сером свете раннего утра они не так уж и отличались от трупа сэра Бертрама Эстли. «Как вы узнали, что он мертв?» — спросил он, гадая, что заставило констебля остановиться и оглядеть именно это тело. Констебль чуть выпрямился и расправил плечи. «Западная сторона улицы, сэр». «Западная сторона?» «Ветер с востока, сэр. Еще и дождь. Никто, даже пьяница, не уляжется спать на мокрое, когда можно найти убежище в 20 футах на другой стороне». Пит одобрительно улыбнулся, поднял плащ и протянул констеблю. Наклонился над трупом. Увидел, что Бертрам Эсли симпатичный молодой человек. Правильные черты лица, красивый нос, светлые волосы и бакенбарды, чуть более темные усы. Закрытые глаза не позволяли определить, как они выглядели при жизни. Пит перевел взгляд на тело и откинул пальто, которым констебль Депп, соблюдая приличие, прикрыл рану. Она оказалась поверхностной, больше напоминавшей длинную царапину, чем разрез. Крови вытекло немного. Пит приподнял труп за плечи, чтобы взглянуть на спину. Увидел дыру в пальто и большое темное пятно левее позвоночника. Смертельная рана, такая же, как у двух первых жертв. Он вернул тело в прежнее положение и спросил. «Вы послали за хирургом?» «Да, сэр». «Разумеется, он послал. Профессиональная гордость не позволила бы забыть об этом важном моменте». Пит оглядел улицу. «Ничего необычного. Узкая,